Никоновой щепотью молишься, — уставился на него старец. — Стал быть, Антихристу молишься. Иуда брал соль щепотью, а Никоняне собакины дети купель Божию щепотью осеняют. Спасителя Иисуса Иисусом зовут, как нечестивцы. За 17 праведных поклонов 4 бьют, усердие Богу во мзду обратили. Аллилую во храме Божьем поют 3 раза, а не 2, как по старой вере, от того и погибель будет. Он тронул посохом кандалы. За какой грех закован, правду глаголь. Срамные уста лживостью сами себя губят, а Бог он все видит и слышит. Воды, хоть глоток воды. Подумав, старец оглянулся на мужиков. «Скажите там Ефимии, пусть принесет для болящего пришлого с ветра. Живо мне!» Один из мужиков побежал. Старец опустился на колени и осмотрел, как заклепаны железные кольца на ногах. «Эка! Крепко привязал тебя царь своей милостью-радостью. Ну да, цепи люди сымут. Вольным будешь, ежели правду скажешь, по что закован? За восстание закован, царю Николаю не присягнул». «Царю Антихристу? Дивно. За восстание, говоришь?» Лопарев полагал, вся Русь знает про то, что свершилось 14 декабря, но старец про восстание ничего не слышал. «В самом Петербурге тихо, божьи люди». Лопарев сказал, что часть войска в столице во главе с офицерами отказалась присягнуть Николаю. Царь жестоко подавил восстание, а потом учинил суд и расправу. Солдат прогнали сквозь строй и били шпицпрутанами. Тех, кто выжил, заковали в кандалы и отправили на каторжные работы и на вечное поселение в Сибирь. Офицеров не били шпицпрутанами, но 5 повесили в Петропавловской крепости, остальных приговорили к разным срокам каторги, к вечному поселению в Сибирь, разжаловали в рядовые. И что он, колодник, успел бежать в Ревель, но вскоре был опознан и пойман, доставлен в Петропавловскую крепость, а потом по личному приказу царя заточен в секретный дом, и что он бежал с этапа, плутал по степи и вот вышел к ним. «Много ли солдат забили палками?» — спросил старец. Лопарев числа назвать не мог, должно много. «Праведный ты человек, кандальник, коль на царя Антихриста топор поднял. На плаху бы, царя-то, на плаху!» — одобрительно гудел старец, пощипывая бороду. «А мы-то ни слухом, ни духом не ведали про восстание. Помогите, мужики человечи, и отведите к Макеевой телеге, живо мне. Не дам тебя в обиду, раб Божий. Хоть не нашей веры правды, но на праведном деле мучение принял. Вот и привел тебя Господь к становищу древних христиан. Не принимаем мы власть царя Антихриста, оттого и ушли с Поморья в Сибирь студеную. Не раз подымался народ на Антихриста, но не одолел. Слышал, может, про сударя Петра Федоровича? Царствие небесное, о сударю батюшки. Старец перекрестился и, завидев женщину в черном платке, позвал: «Подь сюда, Ефимия!» Женщина подошла, старец принял из ее рук берестяную посуду, спросил, кипячена ли вода. «Нет, батюшка, речная». Старец вылил воду, Лопарев вскрикнул: «Погоди, сын Божий, нельзя сырую пить-то, коль ты обгорел изнутри». Долгим показался колоднику путь до того места, где находилась телега. И вдруг сразу промеж 2 рябиновых прибрежных кустов увидел он спокойную синь речной воды. Рванулся, но мужики удержали. Над степью за рекой вставало солнце в полкруга, и тени от берез отпечатались длинные, пронизанные багрянцем. И небо розовело, и степи птицы, перелетающие из дерева на дерево. Певучая звонкость как бы призывала к движению и радость.